и решил, что наконец-то освободился от тяжких оков. Но теперь он уже не знал, верить словам отца или нет. «Я никто», — повторил Тенго вслух. И тут он понял, что молодая мать на фотографии поразительно похожа на его замужнюю подругу, Кёко Ясуда, вот как ее звали. Чтобы унять закипающий мозг, он надавил кончиком пальца на точку между бровями и снова достал из конверта фотографию. Маленький нос, припухшие губы, слегка выступающий подбородок. Прическа другая, почему он сразу и не понял. Но лица действительно очень схожи. Что же это, черт побери, может значить? Почему отец решил после смерти передать ему эту фотографию? При жизни он не сообщал о матери вообще ничего. Факт существования семейного фото скрывал. И лишь напоследок, без всяких объяснений, вложил этот блеклый старый снимок в руку Тенго. Зачем? Чтобы избавить сына от страданий или еще больше запутать? Одно было ясно. Фотокарточку эту отец комментировать не собирался. Ни до своей смерти, ни после. «Вот тебе, сын, фотография», — словно говорил он Тенго. «Остальное додумывай сам». Тенго завалился навзничь на голый матрас и посмотрел в потолок, фанерный, окрашенный белой краской. Ни сучков, ни текстуры, лишь десяток длинных швов между белыми листами. Вот что буравил отец ввалившимися глазами все последние месяцы жизни. А может, его глаза уже не видели ничего? В любом случае, взгляд его был направлен туда. Видел он при этом что-либо или нет? Зажмурившись, Тенго представил, как лежит здесь и медленно умирает. Однако для здорового 30-летнего мужчины смерть оставалась далеко за пределами воображения. Тогда он открыл глаза и, еле дыша, стал следить, как по стене сползает отсвет заходящего солнца. Он старался не думать ни о чем, и это оказалось несложно. Слишком много усталости скопилось в голове. Так много, что заснуть не удавалось, как ни старайся. Ближе к 6 пришла сестра Оомура и сообщила, что в столовой ему приготовили поесть. Тенго ответил, что не голоден, но дородная медсестра не отступала. Все настаивала на том, чтобы он хоть червячка заморил. Почти приказывала. Все-таки в искусстве повелевать, когда дело касается здоровья и жизни собеседника, она была настоящей профи. А противиться логически убедительным приказам, особенно от женщин старше него, Тенго никогда не умел. Они спустились по лестнице в столовую, где встретили Куми Адати. Сестры Тамуры не было. Тенго сел за столик вместе с сестрами Адати и Оомурой. Съел немного салата и вареных овощей, похлебал супа мисо с луком и мидиями, выпил горячего чая. «Когда кремация?» — спросила Куми Адати. «Завтра в час», — ответил Тенго. «Потом, наверное, сразу вернусь в Токио. Работа ждет». «А кроме тебя, кто еще будет на кремации?» «Да, наверное, никого. Только я». «Ты не против, если я тоже приду?» «На кремацию моего отца?» — удивился Тенго. «Да, если серьезно, твой отец мне очень нравился». Тенго невольно отложил палочки для еды и уставился на медсестру. «Неужели она говорит о его отце?» «И чем же, например?» «Он был честным и не говорил ничего лишнего», — ответила она. «И при этом очень походил на моего папу». «Хм», — протянул Тенго. «Мой отец был рыбаком. Умер, не дожив до 50. «Погиб в море?» «Нет, скончался от рака легких. Слишком много курил. Не знаю почему, но все рыбаки — заядлые курильщики, дымят не переставая». Тенго задумался. «Может, лучше бы мой отец тоже был рыбаком». «Почему ты так думаешь?» «Почему?» — переспросил он. «Да просто так показалось. Что лучше бы он был рыбаком, а не сборщиком взносов за телевидение». «И тогда бы тебе легче было с ним общаться». «По крайней мере, многое в моей жизни сложилось бы иначе». Тенго представил, как он, маленький мальчик, воскресным утром выходит с отцом на лодке в открытое море. Суровый ветер Тихого океана, соленые брызги в лицо, монотонный рокот дизеля, едкий запах рыбацких сетей. Тяжелая, опасная работа. Малейший промах смертелен. Но, в отличие от выбивания взносов за NHK, Работа осмысленная и естественная. «Но ведь собирать взносы за телевидение, наверное, работа тоже не из легких», уточнила сестра Омура, уплетая рыбу, запеченную с овощами. «Пожалуй», — согласился Танго. «По крайней мере, для него эта работа оказалась невыносимой». «Но твой отец с ней справлялся успешно, так ведь?» — сказала Куми Адати. «Думаю, даже слишком успешно», — ответил Танго. «И грамоты получал», — добавила Куми Адати. «Ах, да, совсем забыла». Сестра Омура вдруг отложила палочки. «Ужас! Такая важная вещь и совсем вылетела из памяти. Подожди меня здесь. Я должна передать тебе кое-что сегодня и никак не позже». Вытерев губы платочком, она встала из-за стола, не доев, и быстро вышла из столовой. «Что еще за важная вещь?» Склонив голову на бок, спросила Куми Адати. Но Танго, конечно, этого даже не представлял. Ожидая сестру Омуру, он набивал рот салатом. Едоков в столовой было пока немного. За одним столиком трое стариков, которые все время молчали. За другим ужинал седой мужчина в белом халате, сосредоточенно читая вечернюю газету.